ибо его собеседница затронула ту сторону этого дела, которая занимала его с самого начала. «Даже не знаю, как и сказать. Это довольно щекотливая тема. Некоторые мужчины, по-видимому, могли бы так поступить. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Пока нет». Мартин для храбрости опорожнила полрюмки. «Если бы в ту субботу между ними произошло что-нибудь интимное, и при этом мадам Жаф разделась, то Жильбер сделал бы то же самое». Мегре мгновенно осознал, что девушка права. Кое-кто был бы способен повести себя по-иному, с большей непринужденностью, но только не такой парень, как Негрель, который в подобной ситуации непременно захотел бы чувствовать себя, так сказать, на равных с подружкой. «А где доказательства, что и он при этом не сбрасывал с себя одежду?» – спросил он чисто машинально, заранее зная, как она ответит. «Вы упускаете из виду, что все происходило в рабочее время, и Жозефа в любую секунду могла ввести клиента, явившегося на консультацию. Вы можете себе представить врача, нагишом принимающего пациента в своем кабинете?» При мысли об этом девушка прыснула, но, быстро взяв себя в руки, бросила взгляд по ту сторону сены. «Заверяю вас, комиссар, что так оно и есть. Я знаю Жильбера. Как бы странно это ни выглядело, но он очень застенчивый человек, а в отношениях с женщинами очень деликатный». «Я верю вам». «Стало быть, вы тоже считаете, что он не убийца?» Мегре предпочел не отвечать и, в свою очередь, вгляделся в окна своего кабинета, где инспектор Жанвье переживал в эту ночь то, что без преувеличения можно было бы назвать звездным часом его жизни. В коридорах толпились репортеры и фотографы. Газеты и радио сообщили, что начался решающий допрос. Итак, либо в скором времени преступление на бульваре Осман будет раскрыто и Жанвье одержит верх, либо уже с завтрашнего утра публика начнет выказывать разочарование, причем не без озлобленности, и не только публика. Камелье, как пить дать, названивает из дома каждые полчаса, требуя держать его в курсе событий. «Вы позволите, дитя мое?» Комиссар сам удивился, назвав ее так, а все потому, что Мартин ему нравилась. Будь у него дочка, он в конечном счете был бы не прочь, чтобы она походила на нее. Мадам Мегре, в том, что касается помолвки, реагировала бы точно так же, как и мамаша девушки, но его позиция несомненно совпала бы с той, что занял Шапюи. Мегре направился в глубину зала. «У вас найдется листок без опознавательных знаков вашего кафе и конверт. Мы другой, кроме чистой бумаги, не держим. Пройдите за стойку, там бювар, а также чернильница и ручка. Давно ли у вас работает посудомойщиком парнишка, которого я приметил на кухне? Его привела к нам мать 3 недели тому назад. В октябре возобновляется учеба в лицее. Они люди бедные, вот он и старается немного подработать в каникулы». «Жанвье в течение этого времени у вас не появлялся?» «Нет, я его не видел. Когда им не втерпешь пропустить стаканчик, они забегают в пивную, она ближе. Мегре это было известно лучше, чем кому-либо. Попридержите мальчугана, у меня будет для него поручение». «Да ему и так понадобится какое-то время, чтобы навести порядок». Комиссар не вернулся к Мартин Шапюи, а устроился за другим столиком, достаточно далеко от нее. Затем вывел на конверте: «Срочно вручить инспектору Жанвье». Со своего места недоумевающая девушка видела лишь, что он что-то царапал печатными буквами на листке бумаги. Текст был краток. Жаф с вечера пятницы знал от няни, что его жена уедет в Париж. Мегре прошел в кухню. «Тебя как зовут?» – спросил он парня. «Эрнест, месье комиссар». «Кто тебе сказал, что я полицейский?» «Никто. Я узнал вас по фото». «Хочешь выполнить мое поручение? Легко ли тебя запугать?» «Вам, возможно, это удастся. Но кому-либо другому